Глава третья. «Все равно одна из лучших новостей за весь день», — сказал я. «Что за проблема?» «Здесь беременная, и она, блин, рожает». На фоне как подтверждение раздался женский возглас. «Вот как», — хмыкнул я. «Ну, среди вас же есть целитель? Справитесь как-нибудь?» «Придется», — буркнул Иван. «Кто-нибудь пострадал?» «Никак нет, наши тоже все в порядке». «Вас засекли?» «Обижаете, Георгий Петрович. Снаружи провели отвлекающий маневр, но внутри сработали тихо. Возможно, враг считает, что семья Шершневых до сих пор в бункере». «Прекрасно. Спрячьте заложников и охраняйте. Обращайтесь с ними вежливо. Выходить на связь только со мной». «Так точно, ваше сиятельство». «Ты молодец, Иван. Увидимся, когда все кончится». «Спасибо, граф». Я положил трубку. Близился вечер. На сегодня боевые действия были окончены, но предстояло подготовиться к завтрашнему дню. Моя гвардия, спешно залезав рано, отправилась к поместью Сплюшкиных. Хотя двое мужчин из рода, включая главу, погибли, оставались еще старший сын, жена барона и младшие дети. Я не собирался убивать их, но намеревался взять поместье штурмом, а для этого осадить и начать артиллерийский обстрел, чтобы врагам не сладко спалось. Судя по данным разведки, вся гвардия Сплюшкиных, за исключением охраны дома, сражалась у поместья Иволгиных, то есть была целиком уничтожена. У Шершневых еще оставались силы. Вполне возможно, что у них было даже больше людей, чем у нас, но после поражения под поместьем Иволгиных они предпочли отступить в свою казарму и занять оборону. Граф и его старшие сыновья, насколько я понял, были там же. Дозвониться до Олега я так и не смог. Отправил людей проверить, что случилось на месте предполагаемой засады. Никаких новостей пока не получил. Несколько раз думал позвонить Косте, но не стал. Если он по-прежнему в плену и его мобилет у врагов, не стоит провоцировать. Впрочем, теперь, когда у нас тоже были заложники, я не так сильно беспокоился за его судьбу. А вот как там Аллочка меня тревожила? Но забивать голову пустыми переживаниями я не стал. Вместе с солдатами залез в грузовик и отправился к дому Сплюшкиных. По дороге, после разговора с Мокрухой, получилось даже вздремнуть. На подъездах к вражескому поместью нас попытались обстрелять магией, но без успеха. Я уже не в первый раз порадовался, что велел наложить на всю технику защитные печати. Они выдержали несколько попаданий и даже не притормозили. Вражеских магов ликвидировали, одного взяли в плен, и кто взял? Аслан. Рыжеволосый парень, как доложил богатырь Молчанов, вообще отлично проявил себя в бою. Когда он с группой других бойцов чуть не оказался в окружении, то взял командование на себя. Вывел людей из-под огня, лично подстрелив вражеского офицера и тем самым заставив остальных отступить. Кроме того, у Аслана открылся магический дар. Слабенький, судя по всему. Но во время боя у него проснулось ядро, и сам собой образовался духовный щит. Подобное случалось крайне редко. Обычно всех младенцев проверяли на наличие дара, и даже могли примерно назвать будущий ранг, но Аслан был сиротой, и к оракулу его никто не водил. Зато теперь я был уверен, что Рыжий Лев, как после боя прозвали его другие солдаты, рано или поздно станет офицером моей гвардии. А со временем может быть даже и командиром. Добравшись до поместья Сплюшкиных, мы перекрыли все подъезды, окружили дом и отправили посланца с ультиматумом. «Сдавайтесь, или мы начнем обстрел». Дали полчаса на раздумья, а когда время истекло и ответа не последовало, я без сомнений отдал приказ начинать. Уже стемнело, когда первые снаряды посыпались на защитный купол. Мы экономили боеприпасы, поэтому интенсивность была невысокой, но огненные цветки вспыхивали регулярно, и грохот должен был не смолкать всю ночь. Я позвонил в больницу и узнал, как там Богдан Богданович и другие тяжелые. Командиру сделали операцию. Сказали, что пока он без сознания, но выживет. Кроме хирурга, над ним поработал целитель высокого ранга, однако раны Богдана были слишком серьезны, поэтому в себя он до сих пор не пришел. После этого наконец-то вышли на связь гвардейцы, отправленные на поиски Олега. «Ваше сиятельство, тут никого нет. Машина стоит на обочине, брошенная, с дырками от пуль. Мы нашли несколько тел наших и вражеских бойцов. Наших больше, но Олега среди них нет. С врагов сняты шевроны и другие знаки отличия». «Понял», — ответил я. «Попробуйте найти следы. Я хочу знать, что там случилось и где командир охраны». «Есть». «Если бы мои гвардейцы потерпели поражение, то шершневские наверняка бы позвонили, не так ли? Но почему-то молчат и те, и другие». Теряясь в догадках, что могло произойти. Пока ясно только то, что на дороге был бой. Солдаты наделали окопов, и в одном из них я лег, закутавшись в спальный мешок. Взрывы не мешали. Я так устал, что моментально заснул и ничего не слышал. Проснулся от звонка мобилета. Было еще темно, и казалось, что прошло совсем немного времени. Взглянув на экран, я тут же ответил. «Слушаю». «Георг, это я», — раздался голос Константина. «Мы с Аллой на свободе. Все в порядке, живы и целы. Ты не поверишь, что здесь случилось». «Да почему нельзя-то? Она ж гражданская, подумаешь? Ну то есть даже не член их рода!» «Я задолбался повторять», — нахмурился гвардеец Шершневых, которого звали Тимур. «Парнишка, который с ней сидит, личный помощник графа Чернобурова». «Ну а девка-то тут при чем?» — возмутился другой по имени Авдей. «Попользовались бы с тобой по очереди. Давай первая, если хочешь. Ты видал, какая она сочная?» «Да послушай, придурок!» «Личный помощник Чернобурова сказал, что она их юристка, ценный сотрудник. А граф Шершнев приказал ценных сотрудников не трогать, понимаешь?» «Да почему?» «Потому что хрен его знает, как война обернется. Наших людей тоже будут в плен брать. Если начнем мочить заложников, они будут делать то же самое. А так обменяемся спокойно, и все. Дошло, нет?» «Да я ж не мочить ее предлагаю!» «Все, заткнись», — оборвал Тимур. «Держи себя в штанах. Как будто красивой бабы ни разу не видел». Авдей надулся и замолчал. Недавно стемнело. На заброшенной водяной мельнице было тихо. Только крысы пищали откуда-то из подвала, где держали пленных, да начали подавать голоса ночные птицы. Текущая рядом река журчала почти неслышно. Из всего специального отряда гвардии Шершневых здесь осталось только два бойца. Остальные вместе с командиром отправились захватывать мать и сестру графа Чернобурова. Прочитали сообщение в мобилете заложника, где говорилось, что женщин будут увозить из поместья по северной дороге. Но что-то, видимо, пошло не так. Парни отсутствовали уже слишком долго. Тимур оставался спокойно, а вот Авдей переживал, и то, что ему не позволяли хотя бы помацать ту красотку, заставляло нервничать еще сильнее. Прошло еще около часа. Хотелось прикорнуть, но было нельзя. «Гляди-ка, тачка едет!» Заметив вдалеке свет фар, воскликнул Авдей. «Наши?» «Тише, придурок! Откуда я знаю? Замолчи и ствол приготовь! Как тебе вообще недоумков спецотряд взяли?» Пробурчал Тимур и прижался к стене возле выбитого окна. «А я стреляю хорошо!» Приподняв винтовку с оптическим прицелом, буркнул Авдей. Тимур качнул головой и ничего не ответил. Машина приближалась. Подъехав, она подала условный сигнал, несколько раз моргнув фарами. Авдей расслабился и опустил оружие. «Наши!» — улыбнулся он. «Надеюсь, взяли баб?» «Все б тебе бабы», — закатил глаза Тимур. «Иди встречай». Авдей повесил винтовку на плечо и вышел на крыльцо, включая макровый фонарик. Автомобиль резко остановился. Все четыре двери одновременно открылись, и наружу вышли несколько мужчин в черных масках. «Чего это вы маски нацепили?» «Надо», — ответил один из мужчин, поднимаясь на крыльцо. Авдей нахмурился. Голос был незнакомым, но на форме виднелся шеврон их спецотряда, поэтому гвардеец ничего не мог понять. «Погодь, ты кто? И где бабы?» «Дома». Человек выхватил нож и ударил Авдея в горло. Остальные вломились на мельницу и убили Тимура. А затем нашли заложников, освободили их и уехали. Правда, Авдей был уже мертв и ничего этого не слышал и не видел. «Хорошо, Костя, я понял, что с Аллой. Ей ничего не сделали?» «Был там один, все порывался, ему не позволили». «Радует, что противник не обделен честью», — хмыкнул я. «Олег рядом, дай ему трубку». «Да», — раздался голос командира охраны. «Благодарю за успешно проведенную операцию». «Рад служить, ваше сиятельство». «Что с твоим мобилетом?» «Сломался во время перестрелки. То есть сам-то он цел, но противник применил какое-то заклятие или артефакт, который уничтожил все наши макры, в том числе в мобилете, и стрелковые тоже. Кое-как смогли их добить после этого». «Понял», — ответил я. От поместья Спюшкиных донесся очередной взрыв. «Так что случилось на дороге?» «Перебили врагов, парочку взяли живыми. Допросили, получили всю необходимую информацию. Сняли с мертвых шеврона и отправились в гости. Дальше вам уже Константин Сергеевич рассказал». «Хорошо. Вы едете в поместье?» «Так точно». «Будьте осторожны. До встречи». Я положил трубку. «Одной проблемой меньше. Теперь у меня есть заложники, а у Шершнева нет. Не хочу умалять подвиг Олега и его людей, но это лишь благодаря уму и хитрости Кости. Если бы он не придумал отправить обманное сообщение, мы бы никогда не догадались, где их с Аллой прятали. А теперь мы получили очередное преимущество. После таких хороших новостей я заснул еще крепче, чем до этого, и отлично отдохнул, несмотря на то, что обстрел, как я и приказал, продолжался всю ночь. Меня разбудили до рассвета. Открыв глаза, я увидел добродушное лицо с густой бородой. «Доброе утро, ваше сиятельство!» «Доброе утро, Владислав!» Я вылез из спального мешка и потянулся. Небо было еще темным. «Сколько до рассвета?» «Полчаса». «Сплюшкины не посылали никого на переговоры?» «Никак нет, молчат. Я считаю, ждут подмоги от Шершневых, но те по-прежнему сидят у себя в казарме». «Вот и славно!» Я встал в полный рост и оглядел поместье Сплюшкиных. Защитный купол еще держался, хотя энергии осталось явно немного. Вся земля вокруг него была изрыта воронками, трава опалена. Фигурно постриженные деревья превратились в растрепанные лохмотья. К медленно светлеющему небу поднимался дым. «Усилить обстрел. Готовиться к штурму. С рассветом начинаем», — велел я. «Есть ваше сиятельство. Разворошим совиное гнездышко», — прогудел Владислав и отправился отдавать приказы.